«Вы хотите сказать, что бедная крошка умрет в 15 лет?» Майк кивнул. «Но ведь это ужасно!» Мэгги вытерла слезы. «Майк, вы изумительный отец!» «Я люблю ее», — тихо сказал он. «Все мои мысли заняты только тем, чтобы позаботиться о ней. Это единственная причина, которая толкнула меня на это дело». Он посмотрел на Мэгги. «Выгорит ли оно?» «Все будет в порядке», — успокоила его Мэгги. «Лу — замечательный парень. Уж не думаете ли вы, что я горю желанием попасть в тюрьму?» Она скорчила гримасу. «Что за мысль?» «Но Лу сказал мне, что все будет хорошо, и я не попаду в тюрьму. Дело обязательно выгорит, Майк. Вам не о чем беспокоиться». «Лу ведь на самом деле совсем не старик, да?» Я обратил внимание, что когда он встает с каталки, то двигается как молодой. «Он моложе вас, Майк. Просто Лу большой артист. Не ломайте над этим голову». В этот момент они услышали, как Брэди вошел в коттедж и быстро прошел в спальню, которую занимал вместе с Мэгги. «Мэгги, ты мне нужна!» — крикнул он, проходя мимо дверей в гостиную. Она вскочила и побежала в спальню, закрыв за собой дверь. Брэди сидел за туалетным столиком, быстро накладывая на себя грим. У него не было ни малейшего желания показывать Майку, как он выглядит на самом деле. Он чувствовал себя с ним не совсем уверенно. Если дело сорвется и Майк попадет в лапы полиции, совершенно не исключалось, что он даст полиции описание Брэди. Поэтому Майк не должен был знать его истинного лица. «Привет, дорогой!» — воскликнула Мэгги, подходя к нему. Он оттолкнул ее, сконцентрировав все внимание на том, чтобы скорее превратиться в старика. «Бэби, прежде всего работа. Как у тебя дела с этим портье, Клодом Превином?» Резкий тон Брэди озадачил ее. «Что-нибудь случилось, милый?» «Не причитай», — сказал он и поправил усы. «Насколько ты продвинулась с Превином?» «Он так распалился, что может сгореть», — ответила Мэгги. «Сегодня он свободен от дежурства?» «Да». «Можешь связаться с ним?» «Ты имеешь в виду прямо сейчас?» «Конечно, сейчас. Не валяй дурака». «О, Лу, ну что ты злишься? Сейчас я даже не знаю, могу ли я связаться с ним. Он дал мне свой номер телефона». «Где он живет?» «Этого он мне не сказал». Брэди утомленно вздохнул. «Позвони ему». В это время он закончил с усами и начал наводить морщины. «Слушай внимательно. Ты сейчас же пойдешь к нему, где бы он ни был, и ты расшибешься в лепешку. Понятно? Когда он размякнет, ты выудишь у него, где находится сейф». «Но как это сделать?» Глаза Мэгги снова широко раскрылись. «Скажи ему, что твой клиент — человек со странностями. Он хочет подарить своей дочери дорогие украшения и ждет, когда они сюда прибудут. Клиент, мол, хочет знать, как действует в отеле система безопасности и где находится сейф. Он намерен сам все осмотреть. Дай понять, что ты боишься своего пациента, и тебе не хотелось бы потерять хорошую работу. Скажи, что твой пациент очень тяжелый человек. Понятно?» Мэгги долго размышляла. «Но, Лу, милый, не могу ли я сказать ему об этом завтра, на работе, вместо того, чтобы ложиться к нему в постель?» «Нет. Если удастся взломать сейф, полиция начнет задавать вопросы. Я не хочу, чтобы тебя втянули в это дело. Превин будет держать язык за зубами, иначе ему придется признаться, что он трахнул тебя». Мэгги снова задумалась, потом улыбнулась. «Я всегда знала, что ты умный, Лу». Брэди показал ей на телефон. «Звони». На следующий вечер Эд Хэдден снова сидел за угловым столиком в том же ресторане и грыз маслины в ожидании Брэди. Перед ним стоял двойной мартини. Как только Брэди вошел в ресторан и сел за столик, тотчас появился метрдотель. «Давай возьмем цыплят по-мэрилендски. Очень вкусная вещь», — предложил Хэдден. Брэди кивнул. Хэдден заказал ему виски, которые почти сразу же принесли. Некоторое время они молчали. Наконец, отпив глоток, Брэди сказал. «Ты хотел видеть результаты, Эд. Ты их получишь». «Ничего другого я и не ожидал», — улыбнулся Хэдден. «Как партнеры мы отлично подходим друг к другу». Они снова замолчали. К столу подошел официант, который принес канапе, булочки и масло. И только после того, как были поданы цыплята и официант ушел, Хэдден спросил. «Ты узнал, где сейф?» Брэди отрезал кусочек куриной грудки, погрузил ее в соус чили и отправил в рот. Он пожевал, удовлетворенно кивнул и сказал. «Великолепно!» Хэдден не знал никого, кто так любил поесть, как Брэди. Несмотря на свою худобу, он всегда ценил хорошую кухню. Хэдден обуздал свое нетерпение. Через 5 минут, в течение которых Брэди ел, как будто его не кормили неделю, он повторил свой вопрос. «Сейф?» «Одну минуту», — пробубнил Брэди. «Знаешь что, Эд?» — продолжал он с набитым ртом. «Когда я был маленьким, я постоянно голодал. И это не шутка. Если мне удавалось раздобыть кусочек заплесневелого хлеба, я был счастлив. Моя мать умерла от голода. Еда — это самое прекрасное, что есть на свете». Хэдден потерял терпение. «Лу, сейф, черт возьми!» Раздражение в голосе Хэддена испугало Брэди, и он неохотно отложил вилку и нож. «Мэгги все разузнала. Ты никогда не догадаешься, где он находится. Наверное, ты думаешь, что он находится за стойкой портье, как в большинстве отелей, или еще лучше в подвале, так ведь?» «Где же он?» — рявкнул Хэдден. «На этаже апартаментов. Как тебе это нравится?» Хэдден обдумал это, потом ухмыльнулся. «Очень неплохо. Расскажи подробнее». Мэгги уложила в постель портье, того, который работает днем. Она рассказала ему историю о своем эксцентричном пациенте. Мэгги знает свое дело, и она выжила из Преви на все. «Они договорились, что он проводит меня к сейфу, чтобы я смог осмотреть его. На этаж, где находятся апартаменты, ходит специальный лифт. Если этот лифт поднимается еще на один этаж, его кабина входит прямо в помещение сейфа. Рентоны даже не знают, что сейф находится прямо над ними. Сдача драгоценностей происходит следующим образом. Каждый вечер перед уходом из отеля его постояльцы вызывают охранников по телефону и укладывают свои драгоценности в ящички.